Глава 8. В тайнике было 6 одинаковых металлических ящиков, доверху набитых дневниками, рукописями и другими бумагами. В одном лежал конверт из плотной бумаги, запечатанный сургучом с надписью «Мое завещание. Вскрыть моему поверенному Уильяму Мелоуни Вассеру». Квинны отложили конверт в сторону, продолжая искать последний дневник. Эллири нашел его и открыл на декабрьских страницах. Завершающая запись была сделана во вторник 29 декабря в 23:15, накануне убийства Глори Гилд Армандо. Инспектор произнес крепкое словечко. Очевидно, Глори не успела сделать запись в день своей гибели. Это подтверждалось тем, как указал Эллири, что они нашли дневник в тайнике, а не на ее столе. Все записи были сделаны авторучкой и тонким, четким почерком, похожим больше на типографский курсив. Буквы были не только наклонными, но и разъединенными, как в слове «face» в предсмертной записке, что также отметил Эллири. С другой стороны, расстояние между строчками на разлинованной бумаге было очень маленьким, что вкупе с раздельными буквами затрудняло чтение. Они просмотрели дневник страницу за страницей, начиная с самых ранних записей, и нашли пропуск. Помимо дня смерти, 30 декабря, пустой оказалась страница с датой 1 декабря. «Почему же она не сделала запись в тот день?» — пробормотал Эллири. «1 декабря произошло что-нибудь необычное?» — спросил Гарри Берг. «Я имею в виду вообще». «Насколько я помню, нет», — ответил инспектор. «Да это едва ли бы ее остановило. Разве только она была больна». «Заядлым автором дневников болезнь не помеха», — сказал Эллири. «Они обычно вносят запись позже. Кроме того, насколько я могу судить...» Он перелистал страницы еще нескольких дневников. «Она годами делала записи ежедневно. Нет, причина пустой страницы не связана с болезнью или небрежностью». «Ну, конечно». Он полез в карман и достал зажигалку. «Что ты собираешься делать?» — с тревогой осведомился инспектор Квин. «Поаккуратнее с огнем!» Сложив дневник вдвое, прижав друг к другу обе стороны обложки и свесив вниз пустую страницу, Эллири начал осторожно водить вдоль нее пламенем зажигалки. «Невидимые чернила?» — спросил Берг. «Не может быть!» «Учитывая ее своеобразный ум, — сухо отозвался Эллири, — позволю себе не согласиться». Однако даже его удивило, когда на пустой странице начали проступать буквы. Похоже, запись состояла из одного слова, так как, несмотря на все старания Эллири, на бумаге больше ничего не появилось. Они молча уставились на слово «face», написанное тем же курсивообразным почерком с разделенными буквами, как и в предсмертном сообщении, но более твердой рукой. «Снова!» — пробормотал Эллири. «Глори написала то же самое слово 1 декабря в своем дневнике за 4 недели до гибели. Почему она это сделала? Может быть, она предчувствовала смерть?» — предположил Берг. — «Очевидно, это было нечто большим, чем предчувствие», — раздраженно сказал инспектор. — «Если она сделала запись невидимыми чернилами...» Он воздел руки к потолку. — «Почему я вечно сталкиваюсь с такими невероятными делами?» — «Симпатические чернила. Остается ожидать кроликов из шляпы». «Вполне возможно», — сказал Эллири. «Похоже, это дело именно такого рода. «Разве в Штатах не принято давать актерам прозвище?» — напомнил шотландец. «Бинго Кросби называют голос, Бетти Грейбл — ноги. Была еще одна звезда, как бишь ее, Мэри Макдоналд, которую именовали «Тело». Не припомните никого с прозвищем «Лицо»?» «Если такое и был, то я его не знаю», — ответил Эллери. «Но, Гарри, я снова обращаю ваше внимание на то, что в обоих случаях, предсмертном сообщении и дневниковой записи невидимыми чернилами, слово начинается со строчной буквы. Нет, это не прозвище, папа». «Что? Было что-нибудь необычное в лице Глори?» Старик пожал плечами. «Лицо как лицо. Мертвые все выглядят похожи. Я бы хотел взглянуть на нее. Будь моим гостем!» Они оставили инспектора Квина, сидящим за письменным столом, Глори Гилд и с мрачным видом листающим ее дневники.